Бортпроводница, присядь поближе, свободно место. Хочешь о кукинском Париже, напомню песню. Поговорим о расстояниях, о самолетах, а постоянные расставания твоя работа. Знаком мне вкус разлук, я дома подолгу не был. Но на земле-то все знакомо, а ты все в небе. Я скоро встану, а ты растаешь, подобно птице. Ты улетаешь, бортпроводница. Ты улетаешь, бортпроводница. Песенка о распределении. Про этот день, про этот час не надо объявлений, ведь каждый знает, что у нас сейчас распределение. И в нашем деканате, распухшем от рыданий, ходит, бродит разговор о северном сиянии. Север — это холодно, север — это глухо, это на три года ни слуха и ни духа. Это самолетом тысяч за семь от Казани. Север — это бороды с веселыми глазами. Словесные поносы, слово недержание, сыплются вопросы такого содержания. О чем с Васей будем есть, где такие точки? А может, нас оставят здесь, если будет дочка? Север — это холодно, север — это глухо, это на три года ни слуха и ни духа. Это самолетом тысяч за семь от Казани. Север — это бороды с веселыми глазами. И путь не мучает тебя твое воображение. Ты на карту не смотри с тоскливым выражением. И пусть страшны, как никогда, голодные медведи, мы с тобой махнем туда, откуда не приедем. Здесь пока не холодно и вроде бы не глухо, а про море Лаптевых ни слуха и ни духа. А завтра самолетом тысяч за семь от Казани встречайте меня, бороды, с веселыми глазами. А завтра самолетом тысяч за семь от Казани встречайте меня, бороды, с веселыми глазами. Да, несколько слов еще об этой песне. Автор этой песни — Валерий Пастухов. Сейчас он работает в Москве. Ставший называется «Пианист». Ко мне он в комнату вошел и сел к роялю, и вальс из пальцев словно шелк роняет. Материя течет, как дым, и улетает заря туманом голубым. Течет и тает. Вот на басах зеленый тон проснулся в роще, и стал пейзаж со всех сторон ясней и проще. Кузнечиками быстрых нот под солнце прыгнул арпеджио водоворот. Пространство выгнул, и вот на княжеских балах летит под крышу и в золотых колоколах я песню слышу. Ее, как яблоню, трясут с веселым свистом, и снова суд, и снова суд над пианистом. Но поздно, поздно белый зал былой столицы, аккорды словно красный залп по белым лицам. И снова тихо и легко плывет адажио. И ты сквозь музыку веков не снишься даже. И я в сонаты синий шелк весь замотался. Он встал, закрыл рояль, ушел, а я остался. Гитара начала оттаивать. Песня называется «Баллада о вылитом роме». На свете жил солдат, один из многих ненормальных. Он все пословицы был рад понимать буквально. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог. И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не мог. Он шел и каждый раз оказывался там, где вслед смотрели сотни глаз солдатам, как врагам. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог. И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не мог. Но вот в одной стране с плеча он сбросил автомат и грохнул каску оземь, удивляя весь отряд. И вылил ром на землю из походной фляги он, и поклонился женщине, чтоб видел легион. Он взял ее ребенка и помог его нести. Сударыня, простите, я здесь только по пути. И не могли бы вы смотреть приветливей чуть-чуть? Хотел без автомата я дойти до Рима путь. Могло все это вырасти в международный фарс, но только командир полка был ловок, словно барс. Да только командир полка был не настолько глуп. Он вовремя прицелился, и закопали труп. И словно звон колоколов плыл канонады гром. Все были на солдата злы, забыли ты им ром. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог. И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не смог. Но в Рим попасть не смог. Но в Рим попасть не смог. Песня имеет два названия. Одно название «Модильяни» и второе название «Портрет». Один человек нарисовал свой портрет одним только синим карандашом. И сказал он себе, так как денег нет, а нарисован портрет хорошо. И скорее померкнет солнечный свет, чем кто-то поймет и купит портрет. Тот портрет теперь будет мной, я же стану своим портретом. И буду ходить в рубашке одной зимою и летом. Портрету ни жарко, ни холодно, и не умрет он от голода. А если он есть захочет и пить, не надо будет взаймы просить. Нарисую целый окорок, бутылку сухого около, а может быть кисть винограда. Ну, в общем, все, что мне надо. А когда затоскую, женщину нарисую, правда, это нелегкий труд, но зато надоест сотру, а себя, то есть свой портрет, подарю знакомым или повешу на толстый гвоздь в комнате. Так он и сделал, искали его везде, а когда взломали дверь, висел он на толстом гвозде, и был он синего цвета теперь, и трудно было его отличить от портрета, который тоже висел на стене, и тоже был синего цвета, который тоже висел на стене, и тоже был синего цвета. Прощание, обращение, возвращение одно, частых писем, обещаний, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Много ветра, снегу много, неоглядная эта даль, бесконечная дорога, быстротечная печаль. Улыбнись мне на прощание, слышишь поезд догобой. Я уеду не с вещами, я уеду сам собой. Я уеду не с вещами, я уеду сам собой. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Я ставлю на пороге неуверенность и лень, без уныния и тревоги. Я смотрю в грядущий день. Но если где-то с прошлым перекрестятся пути, было многое хорошим, все, что лучше впереди. Было многое хорошим, все, что лучше впереди. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Крик. Убили парня. За здорово живешь. За просто так, спокойно, как в игре. И было это не за сотни верст от города, а рядом, во дворе. Еще было ли окна? Между тем, он так кричал, прижав ладонь к груди, как будто накричаться захотел за долгое молчание впереди. Крик жил отдельно, врастал стеной, карабкался, обрушился с крыш, растерзанный, отчаянный, больной. Нечеловеческий огромный крик. Он тёк по крышам, плыл по этажам, подвалы заполнял и чердаки, Он ошалелый тыкался в замки, ломился в двери и в звонках визжал. Он умолял, он клянчил, защити. Навстречу ошалелому ему плыл шепоток: не надо, не ходи, еще простудишься, не надо, ни к чему. И все. И только молния пересверг. И все, и не остановился век. Какое-то чудо человек. Какая-то мерзость человек. Я бы сказал тебе много хорошего в ясную лунную ночь у костра, в зеркале озера звездное крошево я подарю тебе вместо венца. Бархатом трав лесных плечи укутаю и унесу тебя в звездную даль, чтоб не искала ты встречи со скукою, звонкою радостью гнала печаль. Песнею теплою стужу развею я, чтобы оттаяли искорки глаз. И расскажу тебе, если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз. Еще песня Валентины Вихарева, называется она «Сказка». Сказку придумай, не расскажи, буду доверчив, поверю всему. В синей короне где-то воржи солнцем в обнимку лето лежит. В синей короне где-то воржи солнцем в обнимку лето лежит. Были ли сказка, хмель в голове, закрою глаза, чудится мне. Июль разметался в сонной траве, губами касаясь смуглых колен. Песня ли в поле, а может быть стон в солнечных пальцах, волосы лен. К телу под ветром платьице льнет. Были ли небы, кто разберет. Осень седая идет напролом, как бы играя, задела крылом. Срезанный колос лежит у межи. Сказку придумай мне, расскажи. Срезанный голос лежит у межи. Сказку придумай мне, расскажи. О реку Крупу. С белым голосом лето клонится, сережу серебром ложась в ковыле. Налетает дождь, словно конница, выбивая дробь на земле. Выбивает дробь чудо-конница, полыхает свет на клинках. Шестипалый свист ветровольницы, как бедовый клич на губах. Комни упряжи рвут, у дела в крови, пена хлопьями на боках. Грудь ударила в стременах повис, по глазам текут облака. В ковыле седом перепелки клич. Небо к осени все синей. Пальцы мертвые гор земли сгребли. Васильки с полынью в ней. С белым голосом лето клонится, серебром ложась в ковыле. Налетает дождь, словно конница, выбивая дробь на земле. Кони упряжи рвут, у дела в крови, пена хлопьями на боках. Грудь ударила в стременах повис, по глазам текут облака. В грудь ударила в стременах повис, по глазам текут облака. Автобиографического плана. Называется она «Баллада о памяти». А тогда мне исполнилось 8. И вступала по улице главной непонятная, странная осень в город Игоря и Ярославны. В город страшная осень вступала, облака на рассвете чернели, и цвела на гнели стопада ядовитая зелень шинели. Не припомнить имен бы и чисел, только четко впечаталась в память мы читать. Не по книжкам учились, по приказам, с чужими орлами, может быть. И не вспомнить бы вовсе этой осени в старом Путивле, но тогда мне исполнилось

руки Виктора Хара продолжали бы песни грядущих времен, чтобы в ваших руках руки Виктора Хара продолжали бы песни грядущих времен. Баллада о городе Полоцке. Товарищ генерал, вот добровольцы, 22 гвардейца и их командир. Построены по-вашему... Отставить вольно. Значит, вы, ребята, пойдете впереди. Все сдали документы и сдали медали. К бою готовы, можно сказать. Знакомы с обстановкой. Бинокль видали. Без моста, ребята, нам город не взять. Этот город называется Полоцк. Он войной на две части расколот. Он расколот на две части рекою, полный тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен, со своих на мир глядит колоколен. К лесу узкие поля убегают, белорусская земля дорогая. Задача такова: в город пробраться, мост захватить и от взрыва спасти. Моста не отдавать, держаться, держаться до прихода наших танковых сил. А мы-то поспешим, мы выйдем на взгорье, прикроем артиллерией смелый десант. Как ваша фамилия? Лейтенант Григорьев. Успеха вам, товарищ старший лейтенант. Этот город называется Полоцк. Он войной на две части расколот. Он расколот на две части рекою, полный тихого лесного покоя. Словно старец он велик и спокоен, со своих на мир глядит колоколен. К лесу узкие поля убегают, белорусская земля дорогая. Беги вперед, беги, стальная пехота, 22 гвардейца и их командир. Драконовским огнем ревут огнеметы, охрана в укреплениях предмостных сидит. Да нет, она бежит в рассветном тумане, грохочет по настилу ее сапоги. И мост теперь наш, гвардейцы, внимание, с двух сторон противник, с двух сторон враги. 14 атак сталью тугою бились об этот малый десант. Спасибо вам за все, товарищ Григорьев, командир героев, старший лейтенант. Вон берег река, грохотом полный, и мост под танками тихо дрожит. Товарищ генерал, приказ ваш исполнен. Да некому об этом вам доложить. Этот город называется Полоцк. Он боями на две части расколот, он расколот на две части рекою, полный тихого лесного покоя, словно старец он угрюм и спокоен, со своих на мир глядит колоколен, к лесу узкие поля убегают, белорусская земля дорогая. Телефонный разговор. Слушаю. Да, алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй. Прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу. Нет. Телефон-автомат у нее. Телефон на столе у меня. Это осень. Это жнивое,

солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у хрустальной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихо печален ручей у хрустальной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Вот и окончилось все, расставаться пора. «Любви к Юрию Кукину», это, хотя эта песня не моя, из «Любви к Юрию Кукину» я пою эту пародию. Понимаешь, это странно, очень странно, почему я все про запахи писал. Я гонялся за туманом, обоняние свое тренировал. Нюхал горы и болота, ничего, что часто рвота. Добросовестно обнюхал всю тайгу, и все нюхаю, и нюхаю чего-то, потому что я не нюхать не могу. Понимаешь, я тебя не понимаю, хоть и я и не законченный чудак. Сколько лет тебя люблю и обоняю, с этим запахом не справиться никак. Пахнет порохом из дула, пахнет килькой акула, пахнут прошлого сожженные мосты. Чем-то снова потянуло, потянуло, наконец-то, наконец-то это ты. Понимаешь, это просто, очень просто, через запахи планету узнавать. Вот чеснок, он пахнет остро, очень остро. Надо песенку об этом написать. Мир от этой песни ахнет, пихта в нервы лапы трахнет, паровоз задаст вопросы под откос. Что же все-таки не так на свете пахнет, что понюхать мне еще не удалось? Пусть полным-полно набиты мне записками карманы, пусть четырежды я стал лауреат, все равно от вас уеду аэропланом за тайгою и мечтами в Ленинград. Жадно слушать песни, жадно взгляд ловить, и жадно встречи ждать. Если не умеешь обрыть умение, тот, кто взять не может, что он может дать? Если не умеешь обрети умение, тот, кто взять не может, что он может дать? Нет на свете меры, жажду, чтобы мерить. Если знаешь песню, ты со мною пой. Буду жадно слушать, буду жадно верить. Пусть я буду жадный, только не скупой. Буду жадно слушать, буду жадно верить. Пусть я буду жадный, только не скупой. Слушай, ты умеешь жадно слушать песни, жадно взгляд ловить и жадно встречи ждать. Если не умеешь обрети умение, тот, кто взять не может, что он может дать? Если не умеешь обрети умение, тот, кто взять не может, что он может дать?